от событий след и затерялся в звездах ответ. Где-то в пыли на пути Млечном чаша терпения птахой в руках, марионеткой в повторах трудах, юлой кручусь, здесь все не вечно. Весь в пожеланиях лист, исписан подробно, я в нем сценарист. Мир мой комфортен беспечно. Но заложив по спирали виток, я попадаюсь на тот же крючок. Падаю вниз, здесь все не вечно. За горизонт вслед за мечтой мысль уплывает, ищет во тьме знак позывной. Медленно тает каплей надежды на землю упав. Как мне известность, ростком пробившимся к свету стремглав, вера я дверь стучу, как коробейник подарки ношу. Благословения прошу делам бессердечным. За хвост удачу поймав на миг, думаю, небо благоволит. И понимаю, здесь все не вечно. Взлеты, падения здесь, пересечений выборов крест, словно узор на стекле скоротечный. Сколько отмерено, что прощено, мы лишь гадаем, смотря на стекло. Что пока мутно, но это не вечно. За горизонт вслед за мечтой мысль уплывает, ищет во тьме знак позывной. Медленно тает каплей надежды на землю упав. Как мне известность, ростком пробившимся к свету стремглав, вера воскреснет.